превратиться в ездящую пехоту. Помните, сколько сил тратили мы в гражданскую, чтобы сохранить наш корпус, а затем конную армию, как самостоятельную боевую единицу, чтобы не растащили? Белову можно доверить армию, но Кавкорпус пусть сам по себе. Тогда возьмите Кавкорпус под свою руку, а то ведь задергали его. Сначала был в оперативном подчинении 9-й армии, потом 18-й. Теперь командующий Южфронтом взял его в свое подчинение, бросает на самые опасные участки, так и загубить не мудрено. Подчините Кавкорпус непосредственно главкому юго-западного направления. Будет у вас резерв не для затыкания дыр, а для решительных действий. — Над этим помозгуем, — согласился Семен Михайлович. — А новую армию начнем создавать на основе 48-го корпуса. Там и артиллерия есть, и командный состав. Вольем полки из резервной армии, истребительные батальоны. Так и порешили. Переночевав у Буденного в тихом и спокойном доме отдыха, я на следующий день добрался до Полтавы, а оттуда поездом в Москву. И там спустя время узнал. Новая армия действительно создана на базе 48-го стрелкового корпуса Родиона Яковлевича Малиновского. Он же стал ее командующим, начав тем самым восхождение к маршальскому званию, к посту министра обороны. А Павел Алексеевич Белов, первый кандидат на должность командарма 6, от такого предложения отказался, попросив Семена Михайловича оставить в родном, сколоченном его усилиями, Кавкорпусе. Мне тогда это было не очень понятно. Честолюбие — не самое плохое качество для человека, для военного тем более. Редко встречаются люди, сознательно отказывающиеся от более высокого назначения, от быстрой карьеры. Не знаю, какие аргументы приводил Павел Алексеевич, а скажу вот что. Самим провидением, значит, были предначертаны Белову и его корпусу значительные свершения. Шаг за шагом. Не отклоняясь, шел Павел Алексеевич к выполнению в недалеком будущем своей исторической миссии. О поездке на юго-западное направление я докладывал Сталину в присутствии маршала Шапошникова и генерал-майора Василевского. Точнее, не докладывал, а рассказывал. В непринужденной обстановке домашнего кабинета Иосифа Виссарионовича. В неспешной беседе меня расспрашивали о подробностях событий, излагались мнения, предположения. Подобные доверительные беседы не только, разумеется, со мной, но и с различными иными специалистами отнимали много времени, зато приносили Иосифу Виссарионовичу большую пользу. Он не отказывался от них даже в самые напряженные месяцы войны. Они обогащали его, позволяли лучше знать положение, поднимали выше других руководителей партии и государства. Те пользовались лишь официальными служебными сообщениями, документами. А Иосифу Виссарионовичу плюс к этому были еще известны соображения и предложения специалистов. Он приходил на заседания, на встречи с различными деятелями, подготовленные лучше других по каждому вопросу, еще раз подтверждая мнение. Сталину известно все. Сталин может принимать самые правильные решения. Если говорить о мудрости, то разве это не мудрость? Для Бориса Михайловича Шапошникова и для меня приватные беседы со Сталиным были обычны.